и стероиды. Меня все равно берет дрожь, когда я обнаруживаю пневмонию у собаки». «Но ведь он не безнадежен?» — робко спросила миссис Уэстби. «Нет, нет, что вы. Просто я хотел предупредить вас, что на многих собак лекарства почти не действуют. Но Бренди молод и в отличной форме. У него есть все шансы выкарабкаться. Но как он ее подхватил?» «Это я вам могу объяснить, мистер Хэриот. Неделю назад он искупался в реке. Я стараюсь не подпускать его к воде, пока стоят холода. Но стоит ему увидеть плывущую палку, как он сразу прыгает в самую середину. Вы же его видели? Любимая его игра». «Я знаю». «А потом у него начался озноб?» «Да. Я сразу отвела его домой, но очень уж было холодно. Вытираю его и чувствую, как он весь дрожит». Я кивнул. «Конечно. Тогда он и простудился. Сейчас я сделаю ему инъекцию пенициллина, а завтра заеду к вам и повторю ее. Водить его в таком состоянии сюда не следует». «Хорошо, мистер Хэриот. Что-нибудь еще?» «Да. Ему нужен легочный жилет, как мы их называем. Проешьте в старом одеяле две дырки для передних ног, а края шейте на спине. Вместо одеяла можно взять старый свитер. Главное, чтобы грудь у него была в тепле. Гулять не выводите. Только в сад для отправления естественных надобностей». Утром я заехал сделать вторую инъекцию и нашел Бренди в прежнем состоянии. Не подействовали и следующие четыре инъекции. На пятый день мне оставалось только с грустью признать, что он принадлежит к подавляющему большинству собак, которым антибиотики не помогают. Температура, правда, немного понизилась, но он почти ничего не ел и заметно похудел. Я прописал ему таблетки сульфапиридина, но и они никакой пользы не принесли. Дни шли, а Бренди по-прежнему кашлял, тяжело дышал и все больше погружался в тяжелую апатию. Мне уже не удавалось отогнать мысль, что этот веселый, полный буйной энергии пес вот-вот погибнет. Однако смерть прошла стороной. Бренди кое-как выкарабкался, но и только. Температура стала нормальной. Он начал понемногу есть. Однако этим все и ограничилось. Он не жил, а только существовал в какой-то серой мгле. «Это уже не Бренди», — сказала миссис Уэстби недели три спустя, и на глаза у нее навернулись слезы. «Боюсь, вы правы», — грустно согласился я. «Рыбий жир вы ему даете?» «Каждый день. Но толку ни малейшего. Что с ним такое, мистер Хэриот?» «Видите ли, тяжелую пневмонию он одолел. Но не ее последствия. Хронический плеврит, спайки и, возможно, еще что-нибудь. Процесс выздоровления словно бы на этом и оборвался». Миссис Уэстби вытерла глаза платком. «Просто сердце надрывается смотреть на него. Ведь ему только 5 лет, но кажется он совсем дряхлым». Она всхлипнула и высморкалась. «А я еще ругала его за то, что он залезал в банки и пачкал мне джинсы. Если бы он начал сейчас опять безобразничать, как я обрадовалась бы!» Я засунула руки поглубже в карманы. «И ничего такого он больше не вытворяет? Ах, где там? Бродит по комнатам, и все, даже гулять не хочет». Пока мы разговаривали, Бренди поднялся с подстилки в углу, медленно просеменил к топящемуся камину, постоял немножко, тощий, пустоглазый. Словно бы только теперь, обнаружив мое присутствие, он чуть вильнул кончиком хвоста, потом закашлялся, застонал и тяжело опустился на коврик. Да, миссис Уэстби не преувеличила. Передо мной, казалось, была очень старая собака. «Вы думаете, он навсегда таким и останется?» — спросила она. Я пожал плечами. «Будем надеяться, что нет. Но, садясь за руль, Я не повторил про себя этих слов».